Как бы там ни было, мне эта вставка нравится», — возразила Анна Карла. «Да, но почему ты должна навязывать ребенку свои вкусы? Это же преступление». «Я к вашим услугам, сеньора», — подскочила к Анне Карле продавщица. «Простите за задержку». Она снова развернула перед ней и Боной розовое платьице. Анна Карла и Бона посмотрели друг другу прямо в глаза. «Признайся, все же оно тебе нравится», — сказала Анна Карла. «Увы, нравится», — вздохнув, ответила Бона. «Но это не мешает мне оставаться при своем мнении. Поступай, как знаешь. А я загляну в Анфан-бутик. Хотя их платья слишком аляповатые, слишком яркие, но детям именно такие платья и по душе, а это самое главное». Бона наклонилась к Франческе, поцеловала ее, холодно кивнула Жанин и, широко ступая, направилась к двери. Она вечно торопилась, эта Бона, ведь воспитание детей она полностью взяла на себя. Ее роскошная белоснежная вилла на проспекте Витторио кишела слугами, но нянь и гувернанток там не было никогда. Бона не желала, чтобы кто-то стоял между нею и Андреа, Изой и Робби. Она считала это святотатством. Однако все трое детей Боны почему-то вели себя чаще всего как настоящие вандалы, не считались ни с кем и ни с чем. Анна Карла купила Франческе платьице со вставкой, отправила ее вместе с Жанин домой, а сама села за столик кафе-мороженого «Пепино». Сидела и, как в детстве, с аппетитом поедала вишневое мороженое, любуясь фасадом театра «Кориньяно». Спустившись вниз, Санта-Мария окинул недружелюбным взглядом людей, толпившихся в приемной паспортного отдела. Сеньора Кампи среди них не было. Он бы его сразу узнал. Видимо, он тут же прошел в кабинет Айелло, где на столе уже наверняка лежал готовый и подписанный заграничный паспорт его друга. Не заставлять же сеньора Кампи томиться в шумной очереди перед окошком. Санта-Мария рассек очередь просителей. Отпуск в соседних странах, водительские права, туристские маршруты. Все спешат, никто не хочет ждать ни минуты. «Не видел доктора Кампи? Он к тебе не заходил?» — с порога спросил Санта-Мария у своего коллеги Айелло. Он не случайно назвал Кампи доктором. Айелло просто не поверил бы, что всемогущий сеньор Кампи не имеет титула. «Только что был здесь, зашел взять паспорт своего друга. Он тебе нужен? Что-нибудь случилось?» «Да нет, ничего», — ответил Санта-Мария. Он торопливо вышел во двор и зашагал к воротам посмотреть, не стоит ли у входа благовоспитанный сеньор Кампи, дожидаясь условленного часа. А может, Кампи вообще решил прогуляться, чтобы потом, когда он потеряет уже всякую надежду, постучать в его кабинет. В отношениях с людьми высшего круга, когда ведется игра во взаимную вежливость, «прошу вас», «нет, прошу вас, входите», крайне трудно заранее рассчитать первый ход. Но уступить инициативу противнику означает сразу очутиться в зависимом положении. Санта-Мария решил, что очень важно опередить сеньора Массимо. Несмотря на жару, он даже готов был в случае необходимости погнаться за ним по улице. Но, к счастью, это не понадобилось. Он увидел, что Массимо Кампи рядом с тремя пожилыми людьми стоит и наблюдает, как дорожные рабочие в одних майках роют траншею. Санта-Мария встал сбоку, выждал минуту и сказал: «Жарко сегодня, не правда ли?» Сеньор Кампи обернулся, и на его худом заостренном лице в какие-то секунды отразилась целая гамма чувств. Растерянность от того, что к нему обратился незнакомец, страх, что не удастся вежливо уклониться от нудного разговора, изумление и, наконец, заученная улыбка, когда он узнал его. Все это Санта-Мария предвидел. Но сеньор Кампи быстро овладел собой, восприняв шутливое обращение комиссара как дружеское предложение обойтись без обычных формальностей. «Но вечера еще холодные», — отозвался он. «Вчера я был на вилле у своих, и мы попытались поужинать на террасе. Какое там?» 10 минут спустя пришлось перебраться в комнаты. «О да, в горах еще холодно», — с готовностью согласился Санта-Мария. Про себя он решил, что позже хорошенько обдумает, намеренно ли Кампи подкинул ему алиби. А пока надо поддержать светский разговор. «Но в лесу всегда холоднее?» «Да, безусловно, и сыро. Вот что самое неприятное. Да, пожалуй, я предпочел бы жить на вилле в горах, дипломатично солгал Санта-Мария. Он жил в старом центре города, на Виа-дей-Мерканти, и был этим вполне доволен. Конечно, зимой там нет смога, а летом не так жарко, поддержал его сеньор Кампи, который тоже жил в самом центре, хотя я лично совсем неплохо переношу жару. О, я тоже, сказал Санта-Мария. Они улыбнулись друг другу. Теперь можно было обменяться рукопожатием, спросить, как поживаете, и затем перейти к делу.